Хорошо, смотрите, ребята, что у нас есть здесь. Там целая история. Есть один салон красоты, где работает трансвестит. Ну, трап, вот это, знаете, это, короче, женское тело и мужской хуй, блядь. Такая вот хуйня, типа, мужик, который переодевается под бабу, который считает, что родился не в своем теле и так далее. Вот, в общем, есть такой персонаж у нас. Есть у меня его номер телефона. Также здесь вот есть салон, в котором работает транс. У меня есть номер начальника этого салона. Я вам почему рассказываю предысторию, чтобы вы понимали, к чему мои будут дальнейшие шутки. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Кнур Евпат Аркадьевич. Я представитель войска Донского. И вот нам стало известно, что вы с Евой Кудрявцевой по пьяни занимались адско-садоминскими делами. Тихо, на корпоративе. На корпоративе, да, что вы занимались богонеугодными вещами. Смотрите, так, дружок, ты голос свой меняй, не меняй. Так, смотри, дружок, я не через... Так, стоять, блядь, смотри. В чем тут дело, собственно? Мы сейчас с байкерами-хирурга, ночными волками, запрягаемся в мотоциклы и едем к вам. Будем вас шмагать плетями и выбивать из вас вот эту вот всю адско-садоминскую дурь. Давай, давай. Из тебя и с Евы, ты меня понял? Да, я тебя понял, давай. Так, что смешного? Подожди, это нормально. Я телефончик твой рисовал, дружок. Сейчас я позвоню в милицию и напишу заявление. Это смешно. Это смешно, по-твоему? Ага. А я напишу заявление в РПЦ, что ты адско-садоминскими вещами занимаешься с мужиком. Что ты с мужиком по пьяни спишь. Куда ты напишешь? Знаешь, православие или смерть организация? Напишешь. Организация. Организация. Православие или смерть, знаешь? Нет. Это радикальное крыло Русской Православной Церкви. Это радикальное, да? То есть радикальное крыло Русской Православной... Вот 282-я я им сейчас... Я им сейчас... Закрой ебало, смотри. Я представитель казачества. Давай, дружок, я записываю, ты говори. Так вот, я представитель русского казачества, понимаешь? Ага, да. И вот, в общем, к тебе придут священники, освятят твое место и изгонят из него беса огнем, понимаешь? Давай. Поэтому давай. Тебе, скажи, тебе не стыдно? Давай, скажи, тебе, как мужику, не стыдно? Имя, фамилию, скажи, Кнур Евпат Аркадьевич. Кнур Евпат Аркадьевич, представитель войска Донского. Не торопись, фамилию четко произнеси. Кнур. Нет. Я не картавлю, картавит это другое. Я проглатываю «р», это другое, понимаешь? Проглатываю звук. Кнур. Да, проглатываю звук «р». Картавит это другое. Смотри, ты безграмотно изучишь, что такое проглатывать букву «р», а что такое картавить. Так вот, Кнур Евпата, Евпат, заткнись, слушай, ты знаешь, что я из казачества, для меня закон не писан, понимаешь? Свои законы, свои кодексы себе в жопу засунь, у меня свой закон, закон Божий, понял? Адско-садоминская хуйня. А с каких пор это я еврей? А с каких пор ты тогда букву «Р» не произносишь? А с каких ты еще и расист, получается, да? Все, блядь, тебя... Все, пизда тебе. Хирургу докладываю, тебе пизда, что ты, во-первых, спишь с мужиками, а во-вторых, ты расист. Так. Да. Антисемит. Подожди, Что, к какому проктологу? Что еще раз? Ну, тебе пригодится, доложи ему на всякий случай. К проктологу, что у Евы Кудрявцева разъебанное очко, хорошо, доложу тоже. Давай. Не, подожди, стоять. Кну, что дальше? Да, Евпата Аркадьевич, да. И кто Евпат? Евпата Аркадьевич. Так вот, смотри. Евпат Аркадьевич. Да, тебе... Город какой? Тебе не стыдно? Тебе не стыдно спать? Кнур, у тебя город какой? Архангельск. Тебе не стыдно с мужиками спать? Архангельское. Так, закрой ебало. Я тебя закрою, ты как только приедешь, закрой. Ты сейчас на вопросы отвечаешь. Я не один приеду, нас здесь сотня приедет. Байкеры хирурга «Ночные волки» и войско Донское. И войско Донское. Кнур, ты меня слышишь, нет? И войско Донское. Хуеплёт. Ты меня слышишь? Да, слышу. Ты город свой назови. Ты ответь мне на вопрос. Ты мне ответь, город свой назови. Ты ответь мне сначала на вопрос. Тебе не стыдно с мужиком спать? Каково оно моральное состояние, когда у тебя на мужика шишка стоит? Город мне назови. Ебало закрой, я здесь вопросы задаю. То, что я тебе ответил на пару вопросов, я... Снисходительно к тебе. Вопросы задавать. Отнесся. Снисходительно к тебе отнесся. Так ты вот, здесь слушай. Никто задавать вопросы. Теперь давай отвечай. Слушай, на то, пизду свою закрой, которую ты ртом называешь. Ты уже поназадавал. Пизду вопросы, свою закрой, ты, которую ты ртом называешь. Отвечай на то. Ебало закрой, блядь. Ебало закрой. Итак, когда мы с байкерами приедем, посмотрим, кто будет задавать вопросы. Ебало закрой, я тебе сказал. Я казак из войск Донского, а ты никто, блядь. Вот ты произносишь «кнур» вместо «ты никто», я тебе сказал, ты никто, блядь. Правильно. Мне похую, как я что произношу. Я из войска Донского, мне все можно, блядь. Кнур, ты из какого города? Слушай, мне еще Кадырову доложи, что ты с мужиками спишь. Конечно, ты мне доложи. Ты понимаешь, насколько серьезное... Все это дело. Ты понимаешь, что твоя жизнь на волоске в Атлантику на корм рыбам, блядь, пойдешь. Естественно, конечно. Кнур, так с города, ты с какого? Давай, я слушаю тебя расканье. Давай, раскаялся я, что извиняйся. С ним разговариваю уже столько времени. Извиняйся. Теперь ты скажи мне, нет, с какого извиняйся. Ты города. Извиняйся, да. Чепуха. Итак, Кнур, извинись, блядь. Извинись, блядь. Кнур. Слушаю вас внимательно. Извинись, тогда мы эту тему закроем. А, то есть тогда приедете без хирурга? С Кадыровым. Или с Кадыровым, или с хирургом. С Кадыровым или с хирургом. Да, у вас сегодня что, в психушке день открытых дверей, что ли, Кнур? Нет, я вообще не из психушки, я из казачества. Из казачества? Да, из казачества. А где у вас находится штаб? Блять, если я тебе сказал, представитель войска Донского. Пораскинь мозгами. Ты мне скажи, где находится Пораскинь мозгами. Ты скажи мне, где находится ваш атаман. Я задаю задаю вопросы, блять. Назови свой чин, свое звание казачьи. Извиняйся, блять. Извиняйся перед казаками, извиняйся. Кнур, назови мне свой чин. Извинись, скажи, извините меня, казаки и байкеры, за то, что я спал с мужиком. Тогда я кладу трубку, и мы прощаемся. Ебло свое, ебло свое, закрой, блядь. Извинись, скажи, извините меня. Я как могу закрыть и извиняться? Кнур, ты путаешься в понятиях. Не в понятиях, я имею в виду, закрой ебало задавать мне вопросы, извиняйся. Так. А только насчет только извиняться, только извиняться, только извиняться. Давай, диктуй мне текст извинения. Извините меня, байкеры-хирурга и представители войска Донского за то, что я спал с мужиком по пьяни. Все, извиняем тебя. Можешь не переживать. Нет, это ты произнести должен. Еблан, да я с Евой не спал по пьяни. Стрелочник. Нет. Ой, ты ебать, ты затроллил меня. Ой, ебать, шутник. Ахахаха, Петросян, блядь. Давай, так, извиняйся. Кнур, извиняйся. У меня времени много, я могу над тобой поприкалываться. Скажи мне, извиняйся, я тебе сказал, извиняйся. Приколист. Не, ну... Приколист, ты извиняйся. Сначала. Я с кем еще разговариваю? С представителем войска Донского. А извиняйся. У тебя представитель... Ты ж казак, да? Казак? Это... Да, казак. Это казак. Тебя... Вас... Это тебя не ебет. Казаков. Это здесь тебя не ебет. Это есть, тебя не ебет, наши звания. Тебя, гомосек, наши звания ебать не должны. Давай извиняйся. Извиняйся перед всеми христианами и православными Российской Федерации за то, что ты переспал с мужиком. Так ты мне скажи, где находится ваш атаман? Хочется в гости заехать к нему, поговорить, значит. Ты извинись, тогда я тебе все скажу. Не-не-не-не-не. Ты извинись. Нет, ты вот меня обвиняешь, не имея факта. Извиняешься. Есть факт, есть свидетели, так. Есть видеозапись. Короче, где ты приставал к мужику по пьяни, давай, а потом ему присунул. А потом ему запись есть. Есть запись. Так вот. Есть запись. Слушай меня. Кнур. Извиняйся. Кнур. Извиняйся. Ты секундочку можешь помолчать? Секундочку. Там, ну, 2-3 секунды. Да, молчу. Тебя зовут Евпат Аркадьевич, правильно? Да. Ты по голосу судя, человек взрослый. Сколько тебе лет? 70. 70, видишь? Да, 70 да, человек. Да, лет. Да, ты да, да. Взрослый, серьезный, повидавший много в жизни человек. А, правильно? Да, правильно, все правильно, да. Да, вот. Теперь посуди правильно. Вот ты звонишь мне да. на работу, да, ты да, меня да. совершенно не знаешь. Знаю. Я насмотрелся этой вашей оргии. Ну, что ты про меня знаешь? Ну, расскажи, как я выгляжу. Ну, смотри, такой вот хер такой вот, как описать? Аркадий, ну, просто вот такой, голова. Вот просто мужик вот такой вот, мужик, который пристает к мужику с хуем, который... Не-не-не, Аркадий, ты погоди. Да. Взрослый. 70-летний, я понимаю, так у тебя и внуки есть. Да, и есть, взрослые. Есть. Вот ты сам посмотри, ты звонишь человеку, которого не знаешь. Ты не торопись просто сейчас. Я же тебя знаю. Нет. Слушай, не пытайся повернуть диалог в нужное тебе направление. Ну, так у тебя не пытайся мной манипулировать. Я это все улавливаю, там, на разговор хочешь меня развести, перебить и все. Я это все улавливаю. Не пытайся этой хуйней заниматься. Подшутить как-то пытайся. Нет, я с тобой серьезно говорю. Ты давай, я тебе тоже серьезно говорю, ты давай извинись. Давай. Ты давай извинись. И все, вопрос решен. Ты понимаешь, что вопрос будет решен. Ты извинись за то, что ты спал с мужиком. Вопрос и так будет решен, дорогой ты мой человек. Вот именно что, в зависимости от того, как он будет решен. Вот если ты не извинишься, тебе приедут байкеры хирурга, и тогда ты посмеешься, блядь. И Ева твоя посмеется, и ты посмеешься. Садомит проклятый. Ты с ними приедешь, нет? Гомосек, блядь, ЛГБТ, сука. Я-то с ними приеду, но я буду в стороне стоять, наблюдать, потому что я уже старенький. Я своих гомосеков уже наотшмагал на своем веку. Тобой будут заниматься более молодые казаки. И хуй тебе какая полиция поможет, понимаешь? Потому что у нас православное светское государство. Православное. И православные здесь все решают. Так вот, ты понимаешь серьезность своего положения? Давай ты извиняйся, скажи, что больше прессовывать Еве или этому Олегу не будешь. Олегу больше прессовывать хуёк свой не будешь, свой похотливый херец, блядь. И тогда этот вопрос будет решен. Я, понимаешь, я тебе звоню, чтобы тебе помочь, потому что я тебе сочувствую, я тебе помочь хочу. Я скажу казакам и скажу байкерам, чтобы за тобой не ехали, но тебе нужно раскаяться перед Господом и перед всем православным народом, потому что ты оскорбляешь чувства верующих. Да? Да. Что, серьезно? Да, серьезно. А кто эти верующие? Ну кто, православные, все православные нашего светского православного государства. Не, ну ты мне назови город, село там какое. Ну чё я тебе должен это все... Все, короче, не хочешь, не надо. Не хочешь, не надо. Все, жди байкера, хирурга. Ну давай, тебе адрес сказать? Да, говори адрес. Говори адрес, конечно. Значит, короче... Короче, говори. Город Ступино. Да-да-да. Город Ступино, записываешь? Да-да-да, записывай. Знаешь, где находится? Посмотрю по карте, да. Не, ну подожди, по карте. Я потом посмотрю, правильно ли ты адрес назвал. Если ты еще и пиздоболом окажешься, то все, от хирурга не отделайся. Ты видел хирурга? Ты видел хирурга? Он своей, смотри, он своей бородой как схватит твой хуй, как начнет сосать. Отсосет тебе до смерти. Ты понимаешь, насколько серьезный хирург, блядь? Он тебя, высосет через хуй, понимаешь? Он из ночных волков. Так он что, садомит, что ли? Он из ночных... Он не... Подожди, смотри, знаешь, чем отличаются православные от садомитов? Садомиты это вот это вот гейский, вот этот вот фарс, вот это вот гейропейство и прочее. А смотри, подожди, не перебивай. Не перебивай меня! А он, хирург, понимаешь, он по-нашему, по-настоящему, по-русскому! Он у тебя засосет твой хуй по-настоящему, по-русскому! И прям, его прям через хуй тебя высосет всего, понимаешь? Со всей широтой русской души. Это хирург, давай, блядь. Давай, счастливо. Все, иди нахуй. Все, жди. Жди, блядь, хирурга. Жди, он тебя елду твою так засосет, что, блядь, у тебя сначала голова уйдет вовнутрь, потом ноги вовнутрь, и он тебя через хуй высосет, понимаешь? Только хуй останется. Он знает, кто про это? Конечно знает, он же хирург, блядь. Ладно, давай, побалагурили, короче. Бедный хирург, блин, он обыкался там здесь. Хирург, да, хирург он такой. Смотри, он других садомитов сейчас засасывает, он освобождается, за тобой едет, блядь. Я тебя предупредил. Все, давай, пока. Ну ладно, все, давай, больше не звони. Такой вот поворот диалога, блядь. А, блядь. Конечно, ребята, я имел в виду, ебал, войско донское всякое, блядь, со всякими этими ночными тёлками, блядь.